Ты задаешь вопрос свой не впервые. Я отвечаю. Не моя вина, что есть на свете женщины другие. Их тысячи других, а ты одна. Вот ты стоишь, тихонько поправляя 5 пуговиц на кофте голубой, и точка, что чернеет над губой, как сломанная пуговка шестая. И ты опять не слышишь слов моих, вопрос извечный задаешь мне строго. Кто виноват? Странных народов много, и много женщин на земле других. Но изменяю я с тобой одной, всем женщинам, рожденным под луной. На камушках гадалка мне гадала, судьбу мою гадалка предсказала. Прекрасна цель твоя, она сказала, но в жизни у тебя врагов немало. Постой, гадалка, не трудись напрасно, ведь ясно без гадания твоего, когда у человека цель прекрасна, противников немало у него. Все явственнее осени приметы, и стаи птиц, поняв, что здесь не рай, хоть пели родине хвалу все лето, на теплый край меняют отчий край. И лишь орлы, что молчаливы были, глядят на оголенные сады и не спешат, свои расправив крылья, родимый край покинуть в час беды. Передают известие, погоди, грохочет где-то в небе бомбовозы, и кто-то гибнет, льются чьи-то слезы. Мне боязно, прижмись к моей груди. Прислушайся, родная, погляди, опять к луне торопится ракета, и снова атом расщепляют где-то. Мне боязно, прижмись к моей груди. И чтобы нас не ждало впереди, давай возьмем с тобою 2 билета на Марс ли, на Луну, на край ли света. Ну, а пока поближе подойди. Здесь холодно, а ты легко одет. Я так боюсь. Прижмись к моей груди. Я не ложусь один. Ко мне на грудь, как женщина, склоняется тревога. То радость, то печаль спешат ко мне прильнуть. И страх, как пес, ложится у порога. Я не один встаю в начале дня. Сначала просыпается тревога. Встают печаль и радость до меня. И страх уже скребется у порога. Я видел все, объездив белый свет. Картины, корабли и храмы Божьи, и говорили мне, такого нет, чего содеять человек не может. Я шел, я видел, рушились в огне картины, корабли и храмы Божьи. Такого нету, говорили мне, чего содеять человек не может. Ты говоришь, что должен я всегда беречь себя во что бы то ни стало. И так я прожил лишние года, хоть я и не берег себя немало. Как много было у меня друзей, но и своих друзей не мог сберечь я. И многие ушли в рассвете дней давным-давно, еще до нашей встречи. Как можно уберечься от забот, от горя, боли, от переживания, от времени, что торопясь идет, считая наши годы и деяния. Пусть я не берегусь, но бережет меня от бед твое существование. Эй, человек с широкою спиной, уйди, не стой перед моим окном, не заслоняй собою свет дневной, уйди, не стой перед моим окном. Там в мире горы снежной белизны, там в море парус в мареве дневном, а мне видна лишь тень твоей спины. Уйди, не стой перед моим окном. Отличны друг от друга города и люди, и дома, и монументы. Похожи только всюду и всегда поэты, ребятишки и студенты. Не потому ль всегда мне так близки, в каком бы ни был уголке планеты, сограждане мои и земляки, студенты, ребятишки и поэты. Красавицу певец Эльдарилав посватал из селения чужого, но выдали невесту за другого, ее отец и мать любовь поправ. И на веселой свадьбе яд в вино подсыпали и дали стихотворцу, и хоть обман он понял, все равно рок осушил, как подобает горцу. Он поступил, как повелел Адат, то исполнять, что старшие велят, и, рухнув возле самого порога, он так и не поднялся, говорят. Мне кажется, я тоже пью из рога, хотя и знаю, там подмешан яд. Подрастают маленькие дети, что-то страшно мне. А что здесь страшного? Яблони белы, весна в расцвете. Что-то страшно мне. А что здесь страшного? Запускают в облака ракету. Что-то страшно мне. А что здесь страшного? Ничего плохого вроде нету, кроме страха моего всегдашнего. Эй, юноша, видишь, как старец седой шагает по людному городу? Ты, юноша, видишь, как чистой рукой он трогает белую бороду? Ты молод еще, ты джигит и жених, но время нам выбелит бороду. Смотри же, седин не испачкай своих руками нечистыми с молоду. Обычай старый есть в горах у нас, коль провожают замуж дочь родную, чтоб род ее навеки не угас, вручают ей лучину смоляную. Горит очаг под крышею моей, горит твоей лучиной зажженной, которая дороже и ценней иных богатств тобой принесенных. Горит очаг все жарче и светлей, блистают в наших волосах седины, и, может быть, уже пути не длинны до тех счастливых и печальных дней, когда и мы проводим дочерей, им в руки дав зажженные лучи. В горах джигиты ссорились бывало, но женщина спешила к ним, и вдруг платок мужчинам под ноги бросала, и падало оружие из рук. О, женщины! Пока в смертельной злости не подняли мечей материки, мужчинам под ноги скорее бросьте свои в слезах намокшие платки. В Хиросиме этой сказке верят. Выживает из больных людей тот, кто вырежет, по крайней мере, 1000 бумажных журавлей. Мир больной, возьми бумаги тонкой, думай о бумажных журавлях. Не погибни, словно та японка, с предпоследним журавлем в руках. Осталось нам едва ли треть пути. С тобою век мы прожили, и ныне мечтаю жизнь окончить и уйти я до того, как ты меня покинешь. А ты последний час мой освети, забудь свои обиды, умоляю. Прошу еще за то меня прости, что малое наследство оставляю. Хоть все и говорят, что я богат, в действительности я богат не очень. Награды? Что тебе от тех наград? Тебе я оставляю наших дочек да песни, о которых говорят, что сделал их не я, а переводчик. Долго я ходил по белу свету, видел много совершенных книг, а сама великая планета – рукопись, вернее, черновик. Сколько в ней неправильных заглавий, сколько строчек заключают зло. Вот бы все изъяны в ней исправить, все переписать бы на бело. 20-й век сурово хмурит брови. Мы дети века, стыд нам и позор. Ведь никогда так много лжи и крови не проливалось в мире до сих пор. 20-й век устало щурит веки. Мы дети века, честь нам и хвала. Быть может, никогда, как в нашем веке, мир не боролся против лжи и зла. Когда ведут невесту к мужу в дом, старинному обычаю в угоду, в нее бросают камни, а потом дают для утешения ложку меда. Так жениху с невестой земляки стараются напомнить для порядка о том, что жизнь нам ставит синяки, но жить на белом свете все же сладко. Обычай, что бытует и сейчас, я вспоминаю чаще год от года. Я думаю, жена, что и для нас жизнь не жалеет ни камней, ни меду. И так порою сладок этот мед, так жизнь сладка, хоть нас камнями бьет. Хоть и давно я слышал сказку эту, она мне вспоминается опять. Взяв за руку, водил по белу свету скорбящий сын свою слепую мать. Он шел и шел, и вылечил старуху, и свет дневной увидела она. Земля слепая, дай скорее руку, пойдем со мною, ты прозреть должна. Наш мир корабль, он меньше и слабей его одолевающего шквала, и в трюмах много женщин и детей, а тех, кто может плавать, очень мало. И если вспыхнет на борту вражда, и если драку матросня затеет, что станет с кораблем? Что ждать тогда всем слабым, всем, кто плавать не умеет? Жизнь, что ни день, становится короче. И кредитор наш, не смыкая глаз, неся в своем хурджине дни и ночи, все, что должны мы, взыскивает с нас. Пишу ль, любуюсь высью ли лазурной, всему ведет он скряга точный счет. А жизнь река, и над рекою бурной мосты он за моей спиною сжат. А я прошу, взаимодавец грозный, бери назад земные все дары. Лишь час свидания с милой, час мой поздний, не обрывай внезапно до поры. Но катится моя арба с горы, мой кредитор мольбы не слышит слезно.